Глава 8. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из 6 или 7 комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой и занята была Ганей и его семейством не более 2 месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардлённы, пожелавших, в свою очередь, быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота — все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякой мелочью, безмерно и непропорционально, и если еще соглашался на время уступать и теперь, то потому только, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение — самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую. Такую задачу, предстоявшее разрешение которой грозило бы хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те 3 комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его у кухни, находилась 4-я комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврилы Ардалионовича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом, весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне, и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из 3 комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а третья налево стояла еще пуста. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из 3-й комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионовны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. Нина Александровна была в гостиной не одна. С ней сидела Варвара Ардалионовна. Обе они занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем, Иваном Ивановичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет 50, с худым, осунувшимся лицом и с сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем постарушечье. Но приемы ее, разговор, вся манера обличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Ардалионовна была девица лет 23, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда слишком даже, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардалионовна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побаивался ее и сидевший теперь у них гость, Иван Петрович Птицын. Это был довольно молодой человек, лет под 30, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не со служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Ардалионовне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардалионовна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, даже не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова и в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдача их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем. На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани, который весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына, Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле ввести его в среднюю комнату. Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивой и простодушной манерой. «Где же ваша поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил. Я вам сейчас принесу. У нас все прислуги кухарка да матрена, так что и я помогаю». Варя над всем надсматривает и сердится. «Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии?» «Да». «А хорошо в Швейцарии?» «Очень». «Горы?» «Да». «Я вам сейчас ваши узлы притащу». Вошла Варвара Ардалионовна. «Вам матрена сейчас белье постелит. У вас чемодан?» «Нет, узелок. За ним ваш брат пошел. Он в передней». «Никакого там узла нет, кроме этого узелочка». «Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату. «Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок. «А я думал, не утащил ли Фердыщенко». «Не ври пустяков», — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только разве вежливо. «Шер Бабет, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не Птицын». «Тебя еще сечь можно, Коля, до того ты еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к матрёне. Обедают в 16:30. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им». «Пойдем», — решительный характер. Выходя, они столкнулись с Ганей. «Отец дома?» — спросил Ганя Колю, и на утвердительный ответ Коли прошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардалионной. «Два слова, князь. Я и забыл вам сказать за этими делами некоторая просьба. Сделайте одолжение, если только вам это не в большую натугу будет. Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там, о том, что вы здесь найдете. Потому что и здесь тоже безобразие довольно. К черту, впрочем. Хотя сегодня-то, по крайней мере, удержитесь?» «Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на уколы Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Ну да уж, я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу, еще и то заметьте, Гаврил Ардалионович, чем же я был давеча связан? Почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили». «Фу, какая скверная комната», — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. «Темно, и окна на двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Ну да это не мое дело, не я квартиру содержу». Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел. Несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мялся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал, тоже как будто сконфузившись.

Никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настаю на полнейшем к вам уважении, кто бы ни перешел через наш порог». Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. «Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоилась и промучилась все это время. Говорят, сегодня у вас все кончится. Что же кончится?» «Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет», — ответил Ганя. «Мы чуть не 3 недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда уже все кончено, я только одну позволю себе спросить. Как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее такую, такую, ну, опытную, что ли? Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза?» Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая усмешки, проговорил. «Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так-то у нас всегда все начиналось и разгоралось. Вы сказали, не будет ни расспросов, ни попреков, а они уже начались. Оставим лучше, право, оставим. По крайней мере, у вас намерение было. Я никогда ни за что вас не оставлю. Другой от такой сестры убежал бы, по крайней мере. Вон как она смотрит на меня теперь. Кончим на этом. Я уже так было обрадовался. И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари? Как ей угодно. И довольно. Ну ж, теперь совсем довольно». Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семьи. «Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду и тоже слово сдержу», — сказала Варя. «Из упрямства!» — вскричал Ганя. «Из упрямства и замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Ордленна. Угодно, хоть сейчас, исполняйте ваше намерение. Надоели вы мне уж очень». «Как? Вы решаетесь, наконец, нас оставить, князь?» — закричал он князю, увидев, что тот встал с места. В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению. Предается ему безо всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением. До чего бы это ни довело? Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только не доставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал подголоску из гостиной, что разговор с его отсутствием стал еще шумнее и откровеннее. Он прошел через залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик, но в колокольчике должно быть что-то испортилось. Он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и отступил в изумлении, весь даже вздрогнул. Перед ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидела. Она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу: «Если лень колокольчик поправить, так, по крайней мере, в прихожей бы сидел, когда стучатся. Ну вот, теперь шубу уронил, олух!» Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя сзади, но князь не успел принять. «Прогнать тебя надо! Ступай, доложи!»